Глава 8. Перед тем, как подняться по склону, ведущему к воротам, я высунулся из кабины и несколько раз махнул рукой. Сидящий на вышке наблюдатель заметил меня и тоже махнул рукой. Все-таки мы возвращались на незнакомой машине, наблюдатель на вышке вполне мог и из автомата очередь засадить, так в профилактических целях. Створки ворот открылись перед самым бампером КамАЗа. Николай выжал сцепление, грузовик дернулся вперед и тут же остановился, весь двор был занят машинами. Кое-как протиснувшись, КамАЗ занял место Меду Шишигой и кировцем. Девушек, которые выбрались из кузова КамАЗа, отдали на попечение батюшке и его помощниц, предварительно снабдив их аптечками из запасов Николая. Оставив Глеба рассказывать историю, что с нами произошло, я и Николай забрались в кузов КамАЗа, чтобы разобрать его трофеи. Первым делом откопали чехол с карабином Сайга и коробки с патронами. Потом я заставил Николая найти радиостанции. Как только Колян нашел рации, вылез из кузова и отнес аккумуляторы на зарядку, благо за время нашей поездки генератор не сломался и исправно тарахтел, выдавая электричество. В лагере царил хаос и беспорядок, дети бегали и кричали, играя в свои игры, две маленькие собачонки носились следом за ребятней звонко лая, женщины охали и вздыхали, оказывая первую медицинскую помощь привезенным девицам. Кирилл, Глеб, Тимур и Олег под присмотром Николая выгружали вещи из кузова КамАЗа, раскладывая их в разные кучи. У Олега была перебинтована рука, поэтому он больше мешал, чем помогал. Стоп! Почему у Олега рука перебинтована? Когда мы уезжали, все было в порядке. Что с рукой? Спросил я, подходя к Олегу. Ничего страшного, просто царапина, смущаясь и краснее, ответил парень. Самострел, вмешался в разговор Кирилл, этот оболтус начал хвастаться перед близнецами, показывая, как он лихо меняет магазины, и нажал на спуск, автомат выстрел, пуля срикошетила от отвала бульдозера и попала ему в руку. Хорошо, хоть больше никого не зацепило. Понятно, сурово посмотрев, нажавшегося под моим взглядом Олега, произнес я, что почувствовал себя крутым воином. А, суперстрелок? А если бы ты случайно застрелил кого-нибудь из детей? Что потом бы делал? Застрелился бы? Я не хотел, оно случайно так получилось, тихо проблеял Олег. Случайно, только кошки родят. А ты автомат держишь всего два дня в руках, поэтому боец из тебя, как из говна, сам знаешь что. Осторожность прежде всего. Сколько раз повторять, палец на спуск, только когда видишь цель и готов стрелять. Все остальное время автомат должен стоять на предохранителе, а палец должен лежать рядом с спусковым крючком, а не на нем. Понятно. Это всех касается. И тебя, Тимур, в первую очередь. Понятно? Понятно, разом ответили Тимур и Олег. Я не понял, раздраженно произнес я, а где господин депутат? Почему он не участвует в разгрузке? Спит еще? Нет, не спит. Я его застрелил, внимательно глядя мне в глаза, произнес Тимур. Чего? Изумленно спросил я. Он превратился в зомби. Что еще оставалось делать? Поспешно ответил Тимур. Как это произошло? Требовательно спросил я. Не знаю, он вышел из казармы, когда уже был зомби. Может, умер во сне, от ваших таблеток? Как-то слишком быстро ответил Тимур. Что-то мне подсказывало, что пацан врал. Уж что-что, а детскую ложь, за годы работы в должности инструктора, я научился вычислять на раз. Интересно. Врет и не краснеет. Пошли, покажешь тело депутата, спокойно сказал я. Зачем? Недоуменно спросил Тимур. В общую кучу свалили труп и все. Затем. Один из нас беспричинно превратился в зомби, а ты еще спрашиваешь, зачем осматривать тело? Да, его превратили в дуршлаг. Из трех стволов стреляли, пока свалили. От неожиданности лупили длинными очередями, пока не сообразили выстрелить в голову. Я подошел к груди земли, которую сгребли бульдозеры. На этой мешанине земли и человеческого мяса лежал расстрелянный труп депутата. Подойдя поближе, внимательно осмотрел тело. Пиджак превратился в тряпье, несколько десятков пуль, попавших в тело, действительно превратили его в некое подобие дуршлага. В черепе бывшего депутата красовалось сразу три аккуратных дырки, верхняя часть головы отсутствовала практически полностью. Что я ищу? Не знаю, но что-то должно быть. Не верится мне, что пиджак вот так вот взял и умер, а потом воскрес. Ножом срезал остатки рубашки и пиджака. Грудная клетка была развороченная автоматными пулями, кожа была покрыта ранами и коркой запекшейся крови. Я вернулся к машине и принес 5-литровую бутылку с водой. Высоко подняв бутыль, вылил воду на торс депутата. Вода смыла запекшуюся кровь, и я смог разглядеть следы от попадания пуль. В грудную клетку попало 8 пуль. 8 рваных ран. А вот, чуть ниже левого соска, ближе к центру груди, я заметил небольшую круглую дырку, миллиметра 3-4 в диаметре. Что это? След укола. Ага, значит, кто-то проколол депутату сердце. Глупо думать, что это сделали после автоматных очередей. Значит, да. Вначале ударили острой длинной железякой в сердце, а потом, когда он поднялся, его расстреляли. Кто первым заметил зомби-депутата? Спросил я у Тимура, который стоял у меня за спиной и внимательно следил за моими действиями. Я, как-то уж совсем тихо, ответил парень. Ничего не хочешь мне рассказать? Глядя в глаза Тимуру, спросил я. Он все равно был балластом, с вызовом ответил Тимур. Его надо было убить. Он всем мешал. Я сделал все чисто, никто и не догадался, что депутат был заколот во сне. Все подумали, что он умер от естественной причины. Я ему спицу в сердце вогнал, а потом всех из казармы под разными предлогами выгнал, так что все было просчитано, лишние бы не пострадали, торжествующе произнес Тимур. Мля. Пацан говорил совершенно спокойно. Похоже, он даже гордился своим поступком. Нет, я не был ханжой. Депутат и правда был балластом. От такого избавиться надо было в самом начале, чтобы он не утащил остальных, но не спицей, жив сердце. Это уже что-то из ряда вон выходящее. 16-летний подросток легко убивает спящего человека. Это как? Тимур, ты что ухуел? Кто тебе давал приказ убивать депутата? А. С напором произнес я. Но вы же сами говорили, что он всем мешает. И если бы не маленькие дети, то вы бы его сразу бы пристрелили, затравленно произнес парень, опешив от моего напора. А я прокрутил все так, что никто не догадался, почему умер депутат. Да, я говорил, что пиджака надо пристрелить, если он не перестанет выделываться. Ты, скотина инициативная, поломал мне всю схему. Понял? Я хотел его демонстративно расстрелять перед строем, предварительно поймав его на каком-нибудь косяке. Это бы сплотило остальных, позволило бы держать всех этих людей вместе. А теперь, что делать? Может выбрать другую жертву? К примеру, тебя. Ты и накосячить уже успел, заколол во сне человека, я говорил медленно, цедя каждое слово, забивал каждый слог, каждую букву, в голову этого, уж слишком ретивого пацана. Но. Андрей Викторович? Я. Я. Я хотел как лучше. Я же не знал, опустив глаза, проблеял парень. Я просто подумал, что нельзя упускать такой хороший шанс. Простите меня. Ладно, хрен с тобой. Свободен. Только учти, никому ни слова. Понял? Ага, понял. Радостно выкрикнул парень, отбегая к машинам. Ну, вот и начались проблемы. Вначале один сам себя подстрелил, потом второй изображает из себя судью и палача в одном лице. А мы вместе, всего 2 дня. Что дальше? Всеобщий психоз и истерия? А может, кто-нибудь сойдет с ума и перестреляет остальных? Все может быть. Если ситуация с Олегом мне была понятна, пацан держал автомат в руках всего 2 дня, удивительно, что он до сих пор себе ничего не отстрелил. И решалась эта проблема довольно просто: муштра и постоянные тренировки. Только так и не иначе, по-другому опыта в общении с огнестрельным оружием не приобретешь. А вот с Тимуром все было не так просто. Похоже, парень начал слетать с катушек. Первый звоночек прозвенел, когда мы на бульдозере утюжили толпу зомби. Тимур сидел за рулем трактора, как ни в чем не бывало. Даже я, человек, поведавший трупы в разном количестве и разного, так сказать, уровня свежести, и то не выдержал, и выпустил наружу завтрак. А Тимур смотрел на все это и даже не поморщился. Вот и с депутатом такая же история. Тимур за колом спицей спящего человека. Не в пьяной драке, не прущего на тебя мертвеца, а спокойно спящего на полу человека. Точно и расчетливо. Я, к примеру, так бы не смог. Я пиджака думал пустить в расход, только в самом крайнем случае, если бы он, скотина, представлял бы угрозу для всех остальных. И никак иначе. А Тимур убил человека только из-за того, что я необдуманно обмолвился. Мля. Теперь за этим пареньком нужен глаз да глаз. Подняв автомат, выстрелил в тело депутата. Пуля попала точно в маленькую ранку, оставленную спицей. Теперь точно никто не догадается об истинной причине смерти пиджака. Солнце было еще высоко, время только перевалило через полдень. Машины готовы к отъезду, вещи упакованы и загружены в транспорт. Люди собраны и выжидательно смотрят на меня, ожидая приказа. Ну, что все готовы к небольшому путешествию? Нарочито весело спросил я, обращаясь ко всем присутствующим. Может, еще денек здесь пересидим? Спросил Глеб. Все-таки уже 2 часа дня, не хотелось бы ночевать в чистом поле. До нужного нам места всего 30 километров. Учитывая скорость передвижения кировца, мы там будем через 1-1.5 часа. Темнеет в 8 вечера, так что до темноты точно успеем. Ну, как скажешь. Ты у нас командир. Вот именно. Отряд, слушай мою команду, зычно выкрикнул я. Как только разместимся по машинам, сразу же двинемся в путь. Цель нашего путешествия – безопасное место, где мы сможем собраться с силами и решить, как каждый из нас хочет дальше жить. Если кто-то надумает уйти, я держать не буду. Дадим одежду, оружие и еду. Никого силком держать не будем. Эта фраза адресовалась девушкам, которых мы сегодня освободили. Порядок движения следующий. КамАЗ, за рулем Николай, рядом в роли стрелка, его жена, в спальном отсеке, их дети. В кузов КамАЗа загружаем все самое ценное: генератор, бочку соляры, инструмент и часть привезенных вещей. В школьном автобусе, товари. Извиняюсь, господин священник, все дети и старики. Стрелком в автобус пойдет Артем. В Щишигу загружаем привезенных сегодня барышень. Жанна, будешь сегодня у них за старшую. Газон ведет Кирилл, стрелком к нему идет Тимур. Я и Глеб в Кировце. Порядок движения следующий. Кировец, в дозоре, следом за ним, на расстоянии 100 метров, Шишига, школьный автобус, замыкает колонну КамАЗ. В кузове КамАЗа, за стрелка, однорукий бандит Олег. Близнецы с мамашей тоже поедут в кузове КамАЗа. Всем понятно? Начинаем погрузку. Люди загомонили, кто-то хотел ехать в автобусе, а кто-то, наоборот, не хотел ехать в автобусе. Началась суматоха, которая всегда сопровождает переезды и быстрые сборы. Дети кричали, взрослые ругались, женщины обиженно хмурились, а мужчины воинственно размахивали оружием. Еще бы они не размахивали автоматами, когда надо и ящики носить, и оружие держать под рукой, вот и приходилось крутиться, как уж на сковородке. Машины загрузили всем полезным, что нашли на территории погранпоста. В кузов КамАЗа удалось погрузить даже печь-буржуйку, которую выдернули из стены бани. Уезжая, закрыли за собой ворота, так на всякий случай, вдруг кто-нибудь еще найдет себе здесь пристанище. Каждому стрелку в кабине транспорта выдали рацию и распределили частоты и позывные. Дорога до турбазы Эльвира заняла чуть меньше 2 часов. Ехали медленно и осторожно. Самым медленным звеном в нашей колонне оказался школьный автобус на базе газона. Священник оказался водителем очень и аккуратным, и медлительным. Нашей колонне пришлось ехать через поля, делая приличный крюк. Можно было сократить дорогу почти вдвое, но тогда пришлось бы ехать через населенный пункт, село Калиновка. А мне, что-то в последнее время населенные пункты очень и очень не нравились. Аллергия, наверное, появилась на место, где могут скапливаться люди. Когда до турбазы осталось несколько километров, я отдал приказ остановиться. Хотелось провести разведку перед тем, как соваться на турбазу с детьми и бабами, кто его знает, что нас там ждет. Машины остановились в неглубокой балке, которая, расширяясь, выходила к морю. На склоны загнали близнецов, снабженных биноклем, передовой дозор. Я забираю шишигу. Поедем на разведку. Со мной Глеб, Тимур и Артем. Все ценное из кузова выгрузить. На внутренние стены кунга прицепите бронежилеты. Глеб, за руль, Тимур и Артем, в кузов. Николай, ты остаешься за старшего. Если меня захватят в плен и будут требовать, чтобы я вызвал вас к себе, то я скажу: все чисто, подгребайте сюда. Запомнил? Если услышишь эту фразу, разворачивайтесь и уезжайте, строгим голосом произнес я, обращаясь к Николаю. Никаких попыток освободить нас не предпринимать. Понял? Понял, недовольным тоном ответил Николай. Ну, вот и отлично, сказал я, запрыгивая на подножку шишиги. Связь через каждые 20 минут, крикнул я на прощание. Николай махнул рукой и скрылся в низине. ГАЗ-66, набирая скорость, поехал вдоль морского берега, постепенно забирая немного вправо. Через 2 километра, еле заметная среди травы, дорога вывела нас к широкому полю, в дальнем от нас конце которого виднелся высокий забор из железобетонных плит. Над забором возвышалась колонна водонапорной башни и 2-этажное здание административного корпуса. Немного ближе к нам, за скромным забором, виднелись домики какого-то пансионата или базы отдыха. Кому принадлежали эти постройки, я не знал, скорее всего, какому-нибудь министерству или предприятию. Ближняя к нам база имела вид жалкий и заброшенный. А вот база отдыха Эльвира, которой мы, собственно говоря, направляюсь, мне всегда очень импонировала. 6 заасфальтированных улочек, на каждой из которых располагалось от 5 до 8 коттеджей. Много деревьев, кустарников и даже голубые ели. Все чисто и уютно. Собственный спуск к морю и небольшой пирс. Административный корпус, столовая, теннисный корт, танцплощадка, детская площадка с горками, песочницами и каруселями. Вода, понятно дело, привозная, хотя несколько местных обитателей хотели бурить скважину. Последний раз я здесь был год назад, приезжал к бывшему коллеге обмывать покупку коттеджа. Коттеджи были 2-этажные, сложенные из железобетонных плит. Первый этаж и второй были автономны друг от друга. На второй этаж вела металлическая лестница. На каждом этаже располагались 2 комнаты и санузел, совмещенный с душем. На первом этаже была еще большая веранда с панорамными окнами, зато второй этаж имел большую террасу, огражденную металлической решеткой. Все это благолепие построили в конце 80-х, тогда полным ходом шло строительство Щелкинской АЭС и самого города энергетиков Щелкина. Ну, а турбаза Эльвира задумывалась как место отдыха элиты работников АЭС. Здесь должны были отдыхать парторги, работники, занимающие высокие посты, и члены их семей. Но после аварии на Чернобыльской АЭС в 1987 году строительство Щелкинской АЭС заморозили, вместе с этим прекратили и строительство всей инфраструктуры города. ПГТ Щелкина превратился бы в очередной город-призрак, но широкие пляжи Казантипа стали привлекать толпы туристов. И местные жители, многие из которых приехали из разных уголков Советского Союза, для того чтобы работать на АЭС, переквалифицировались и стали сдавать жилье и всячески сбривать бабло с отдыхающих. Чтобы попасть на территорию турбазы, надо было свернуть с трассы Ленина, Щелкина, в районе села Калиновка и 7 километров ехать по еле заметной грунтовой дороге, которая петляла среди полей. Может, именно это обстоятельство и объясняло, почему в лихие 90-е базу никто не прибрал к рукам и не разобрал домики на стройматериалы. «Тимур, прием!» — произнес я в микрофон рации. «Тимур, на связи!» — прохрипела рация. «Прием!» «Подъезжаем к базе, приготовьтесь. Если начнется стрельбы, а моих приказов не будет, действовать по обстановке». «Как понял». «Прием!» «Понял, тебя!» — отозвался Тимур. «Все-таки, как хорошо, что Николай оказался таким запасливым и предусмотрительным. Радиосвязь – это один из самых важных атрибутов на войне». «Колонна!» «Прием!» — вызвал я Николая. «Это колонна, слышу тебя хорошо. Как дела?» «Прием!» — отозвался Колян. «Подъехали к базе, пока все спокойно. Отбой!»